и на миг он подумал, что умер. Он помчался вслепую. Через несколько секунд все же отыскал лестницу, полез наверх, ободрал колено и все время в ужасе ждал, что невидимая сила потащит его за ноги обратно. После этого яма представлялась ему смертью, местом, куда можно сойти и увидеть, что такое смерть. Он прикрыл яму древесно-стружечной плитой, а сверху положил камни, и теперь, когда шел по этому участку, точно знал, что у него под ногами. Курт понял, что его секретные места и безмолвная индустриальная площадка для игр перестают существовать. Он видел, как возводятся леса и как их разбирают. В нескольких сотнях метров открывался новый торговый центр. Отец уже запретил членам семьи посещать зеленые дубы. Центр построили на месте его бывшего завода, и Курт-старший счел это оскорблением всему району. Там будут работать женщины, покупать должны будут женщины, и не будет производиться ничего стоящего. Но младшему Курту было любопытно туда заглянуть. Он хотел посмотреть, могут ли выжить призраки. В комнату персонала ворвался Дэн. «Твою мать! 10 минут спускался в лифте! Эти обезьяны-покупатели жали на каждую кнопку и кудахтали, как идиоты!» Когда он останавливался... «Ой! Чудо из чудес! Дверь открылась еще на одном. Ты угадала. Этаже этого магазина. Можно подумать, дверь открывается туда, куда смотрит телескоп Хаббл. Где мы?» «Это этаж с играми? Не знаю. Надпись 4-й. Что на 4-м?» «Черт возьми! Как они ухитряются найти дверь своей квартиры?» «Доехал, наконец, до первого этажа. Пробиваюсь сквозь толпу пингвинов, машущих крыльями у полок. Дохожу до Маркса и Спенсера. И для чего? Чтобы застрять в очереди к этой аномалии с восковыми пальцами. Слушай, я засекал время. Веришь ли, ей требуется 40 секунд, чтобы раскрыть пакет и сунуть туда сэндвич. С ума сойти. Я на нее глядя думал, меня кондрашка хватит. Почему ее посадили за кассу? От нее только одно требуется — и она не может этого сделать, поместить треугольную пластиковую коробочку в квадратный полиэтиленовый пакет. Ей надо было выдать резиновые перчатки, а еще лучше отрубить руки к черту. Ей от них никакой пользы. И вот после изнурительной, многовековой возни мне дают мой сэндвич. Теперь обратно на рабочее место, адским лифтом, и из часового перерыва у меня на еду ровно 20 минут. Если в холодильнике нет молока, клянусь богом, я отпилю себе член ржавой ложкой. — Молока нет, — безучастно подтвердила Лиза. Дэн моргнул, вздохнул, повалился в кресло напротив и положил голову на стол. В комнате воняло переполненной урной. На полу валялись останки жареных цыплят, дожидаясь, когда ими займется, наконец, уборщица. «Что ты ел на обед?» — спросила Лиза. Дэн ответил, не поднимая головы. «Картофель фри с соусом песто и пармезаном. Сэндвич с бри и виноградом. Большой, толстый и вкусный. И фруктовый коктейль, и десерт с профитролями в горшочке». «Ого! Ты Калигула?»